Торжественно вошли придворные садовники и внесли несколько корзин цветов. Но это были цветы из дворцовой оранжереи. Подснежников между ними, конечно, не было. Прелестные краски. Ваше Величество, это настоящий праздник цветов. Роза среди роз. Да. А есть тут подснежники? Да, весьма вероятно. А так отыщите мне их и поскорее. Я полагаю, Ваше Величество, что вот один из этих вот цветов подснежник. Какой вздор. А который же? Который вам больше нравится, Ваше Величество. Какая глупость! Дорогой профессор, скажите вы, что это за цветы? Я знаю только латинские названия растений. Это, насколько я помню, пиония рубифлора, а это гидрангия опулоидес. Опулоидес, опулоидес. Это похоже на название какой-то болезни или опухоли, ведь я ничего не понимаю. Скажите вы, что это за цветы? Это гортензия, Ваше Величество, а это пион, или, как говорят в простом народе, марьин корень, Ваше Величество. Марьин корень? Мне не нужно никаких марьиных корней. Мне нужны подснежники. Есть тут подснежники? Ваше Величество, что? Какие же подснежники в королевской оранжерее? Подснежник цветок дикий, можно сказать, сорная трава. Так где же они растут? Где им и полагается, Ваше Величество. Где-нибудь в лесу, под кочками. Так принесите мне их сюда из лесу, из-под кочек. Да поскорее! Слушаю, Ваше Величество. Только простите, Ваше Величество, их теперь нет и в лесу. Они не появятся раньше апреля месяца. О, это вы сговорились с профессором, апрель да апрель. Слышать я этого больше не хочу. Если у меня не будет подснежников, у кого-то из моих подданных не будет головы. Головы рубить, Ваше Величество, я всегда готов. Господин прокурор, кто виноват в том, что у меня нет подснежников? Я полагаю, Ваше Величество, что... Кто? Виноват главный садовник. Ваше Величество, я отвечаю головой только за садовые растения. За лесные отвечает главный лесничий. Все равно, если не будет подснежников, прикажу вас обоих казнить. Ваше Величество. Господин канцлер, приготовьте приговор. Ваше Величество, у меня все готово. Надо только вписать имя и приложить печать.